Глава 5. Мотоцикл у тигренка был хороший. Если это невнятное слово, вообще применимо к Харлею. Пусть даже самой простой модели. Все равно, бывают Харлей-Дэвидсоны, а бывают другие мотоциклы. Зачем он тигренку, я не знал. Судя по всему, на нем ездили раз-другой в год. Наверное, для того же, что и огромный особняк, где волшебница жила по выходным. Зато мы приехали в город, когда еще не было двух после полудня. Семен управлял тяжелой двухколесной машиной виртуозно. Я бы никогда так не смог, даже активировав заложенные в памяти экстремальные навыки и проглядывая линии реальности. Мог бы проехать почти с той же скоростью, истратив изрядную часть запасенной силы, а Семен просто вел, и все его преимущество перед водителем-человеком было разве что в большем опыте. Даже на скорости в сотню километров воздух оставался горячим. Ветер шершавым горячим полотенцем хлестал по щекам, словно мы неслись сквозь топку, бесконечную, асфальтовую, полную натужно ползущих, уже поджаренных на солнышке машин. Раза три мне казалось, что мы врежемся в какой-нибудь автомобиль или в услужливо подвернувшийся столб. Вряд ли разобьемся до смерти. Ребята почувствуют, приедут, соберут нас по кусочкам, но приятного все равно мало. Мы доехали без приключений. После кольцевой дороги Семен раз пять пользовался магией, но лишь для того, чтобы отвести глаза гаишникам. Адреса Семен не спросил, хотя и не был у меня ни разу. Остановил у подъезда, заглушил мотор. Подростки, глушащие дешевое пиво на детской площадке, моментально затихли, уставившись на мотоцикл. Хорошо иметь в жизни такие простые и ясные мечты. Пиво, экстази на дискотеке, заводную подружку и Харлей под задницей. «У тебя давно были предвидения?» — спросил Семен. Я вздрогнул. «В общем-то, я особо не распространялся, что они у меня вообще бывают. Довольно давно». Семен кивнул. Посмотрел вверх на мои окна. Чем был вызван вопрос, он уточнять не стал. «Может быть, подняться с тобой?» «Слушай, я вроде не девушка, чтобы провожать меня до двери». Мак усмехнулся. «Ты меня с Игнатом не путай. Ладно, пустое все. Будь осторожен». «В чем?» «Да во всем, наверное». Мотор мотоцикла взвыл. Мак покачал головой. «Что-то идет, Антон». «Надвигается. Будь осторожен». Он рванул с места, вызвав одобрительные восклицания у молодежи. Легко вписался в узкий проход между запаркованной «Волгой» и медленно едущим «Жигуленком». Я посмотрел вслед, покачал головой. «Без всякого предвидения скажу, что Семен будет весь день мотаться по Москве, потом прибьется к какой-нибудь компании рокеров, впишется туда за четверть часа и породит множество легенд о сумасшедшем старом мотоциклисте». «Будь осторожен». «В чем?» «И зачем самое главное?» Я вошел в подъезд. Автоматически оттарабанив на замке код, вызвал лифт. Еще утром был отдых, были друзья, было хорошо. Все осталось, только меня там уже нет. Говорят, когда светлый маг срывается, этому всегда предшествуют проблески, как у больных перед эпилептическим припадком. Бессмысленное применение силы, вроде истребления мух фаерболами и рубки дров боевыми заклинаниями. Ссоры с любимыми, неожиданные размолвки с одними друзьями и столь же неожиданные теплые отношения с другими. Все это известно. И все мы знаем, чем кончается срыв светлых. Будь осторожен. Я подошел к двери и потянулся за ключами. Вот только дверь была отперта. Вообще-то ключи имелись у родителей, но они никогда не приехали бы ко мне из Саратова, не предупредив. Да и почувствовал бы я их приближение. Простой человеческий бандит ко мне в квартиру никогда не вломится. Его остановит простенький знак у порога. Для иных тоже есть свои преграды. Конечно, преодоление их – вопрос силы. Но сторожевые системы должны были сработать. Я стоял, глядя на узкую щель между дверью и косяком, на щель, которой не могло быть. Посмотрел сквозь сумрак, но не увидел ничего. Оружия у меня с собой не было. Пистолет в квартире. Десяток боевых амулетов тоже. Можно было поступить по инструкции. Работник ночного дозора, обнаруживший чужое проникновение в жилище, находящееся под магической охраной, обязан уведомить оперативного дежурного и куратора, после чего... Я только представил себе, что сейчас буду взывать к Гессеру 2 часа назад между делом, разогнавшему весь дневной дозор, и всякое желание следовать инструкциям отпало. Сложил пальцы, подвешивая на быстрое заклятие заморозку, наверное, вспомнив эффектный жест Семена. «Будь осторожен». Толкнув дверь, я вошел в собственную, но вмиг ставшую чужой квартиру, и уже входя, сообразил, кому могло хватить сил, полномочий и самой банальной наглости, чтобы прийти ко мне без приглашения. «Добрый день, шеф», — сказал я и заглянул в кабинет.